Я ухватился за этот шанс. Помимо желания дезертировать от надвигавшихся неприятностей, а вдруг уедешь и рассосется, было еще одно обстоятельство, располагавшее путешествие. Судьба. На обратном пути из Праги по прихоти железнодорожного графика мы 6 часов простояли в Варшаве. Я позвонил своей доброй знакомой, писательнице Кристине Живульской. На счастье, она оказалась дома, приехала за мной на вокзал и всласть повозила меня по городу. Нельзя не сказать о ней поподробнее. То было прелестное существо, яркое, озорное, острое. Позднее один мой польский приятель, мужчина язвительного ума, сказал, что она упрямо поддерживает сладостный миф о польской женщине, столь дорогой душе патриот. Ее популярная юмористика была нарасхват, ее обожали. Кто ж из считавших ее не знал, что это не сдавшееся остроумие выдержало 3 года Освенцима? Об этом она рассказала в книге «Я пережила Освенцим, вышедший на 20 языках». На руке Кристины под самым локтем был вытатуирован ее лагерный номер, 6 цифр зеленоватого цвета с неожиданным меловым оттенком. Она сумела за 3 часа так показать свою Варшаву, что я умиленно капитулировал. Она мне представила как бы походя, ненароком, ничего не подчеркивая, величие города. Его святыни и те уголки, закоулки, парки, в которых мерцает его обаяние. Всего 3 часа, а я обнаружил, как чудодейственно приобщен к варшавской славе, к варшавской магии. Кристина видела мою очарованность и не скрывала хозяйской гордости. И знали ли мы, что спустя 5 лет Гомулка, загнанный в угол протестами, своим политическим провалом и молодежными волнениями, бросит на стол безотказную карту, спровоцирует юдофобский шабаш, и вновь начнется кошмар исхода. Кристина нашла себе приют на родине Гейна, в Дюссельдорфе. В Германии был принят закон, дающий убежище жертвам фашизма. Кристина была его жертвой 2 раза, сначала немецкого, далее польского. Поистине парадоксы истории высвечивают ее в суд. И с той поры я о ней не слышал. Мелькнула, правда, возможность встречи. В Дюссельдорфе был поставлен Дион, но съездить туда не удалось, и я не увидел ни спектакля, что не такая большая беда, ни Кристины, что было горько. Но снова я забегаю вперед. Память, когда проходят годы, и тем более десятилетия, любит шутить такие шутки. Она будто смешивает воедино и дальнее, и близкое прошлое. Их уже трудно расчленить, они уже существуют слитно. Все вместе твоя мгновенная жизнь, твоя история и судьба. Пока же я вновь оказался в Польше, спасаясь от московских вестей. То были 2 плотно набитых недели с Варшавой в прологе и эпилоге. С автобусной гонкой по польским дорогам, сквозь старые бедные городки, сквозь дымную Лодзь, Юлиана Тувима и упоительный Ченстохов. Там, в соборе, в знак уважения к гостям, нам была явлена Матка Боска, взмыла серебряные дверцы, и все, кто был, преклонили колени. То было первое прикосновение к древней поэзии католицизма. В Кракове нас оно окружало на каждом шагу, и не только костелами, не только улицами с именами святых, не только могилами обожествленных Костюшка, Мицкевича и Словацкого в торжественном королевском замке, но прежде всего совершенно естественной, свободной от наигрыша и кликушества религиозностью горожан. Она дышала везде и во всем, и в трогательных записках Едвиги, покровительницы университета, с наивными просьбами учениц, и в праздники вербного воскресенья всюду дети с кокардами, цветными лентами, надежно прикрепленными к палочкам, и в хоре их тоненьких голосов в Мариинском костеле на богослужении, и в общей потребности в молитве. Казалось, на всем белом свете царит ослепительно белый цвет, белые лица, белые платья, белые косынки монахинь. И именно в Кракове понял я прочность этой исхлестанной страны. Тогда же увидел своими глазами Голгофу 20-го столетия. В ясное апрельское утро доехали за 1,5 часа до Освенцима и Бжезинки, до Аушвица и Биркенау. Сегодня, когда я пишу эти строки, я спрашиваю самого себя, день в день, через 30 лет, что больше всего впечаталось в память. Я помню и проволоку, сквозь которую шел ток высокого напряжения, и висельцу на Апельплац, месте утренней и вечерней поверки, и блоки с мешками женских волос, с чемоданами погибших владельцев, туфли, расчески, бельишко детей. Помню блок смерти, стоячие карцеры, вечно сырые камеры смертников, стены с последними словами отчаявшихся, обреченных людей. Все это и со мной, и во мне, и все же острее всего потрясли и рельсы, ведущие в Бжезинку, вдруг обрывающиеся, будто отрубленные, взрывающиеся в песок. Этот железнодорожный тупик, эта дорога в никуда, образ безвыходности, безысходности, слишком реальный, чтобы быть метафорой, и верно оттого начиненной страшной сокрушительной силой. По обе стороны отсеченного, вдруг задохнувшегося полотна, стояли бараки, мужские и женские. Мужские почти все разобрали на восстановление Варшавы, а женские остались стоять. Я долго, неотрывно смотрел на эти приземистые коробки. В одной из них томилась Кристина. Я часто спрашивал себя, почему деградация человечества с такой отчетливой предельностью выразилась в нашу эпоху? Ни варвары, ни просвещенные древности, ни темные страсти средневековья не могут сравниться с исступлением самоубийц XX века. Яркая шпенглеровская идея об исходной враждебности цивилизации и культуре не снимает вопросов. Нельзя ведь сказать, что в эти годы культура была парализована, мысль мертва, искусство бесплодно, что наука полностью перешла на положение служанки, что душевный и исторический опыт не был опорой и усилием разума. И тем не менее, все столетие с каким-то садистским остервенением мы уничтожали друг друга. Поистине человек звучит гордо. Я понимаю всю привычность эсхатологических мотивов, их повторяемость в каждом периоде. И все же, постигая динамику истребительной стихии распада, по-видимому, можно сказать о генетической усталости нашей измученной популяции. Давно уже нет богобоязненности, моральные тормоза отказали, последняя надежда была на вечный инстинкт самосохранения, на страх исчезнуть, на голос рода, но и она оказалась беспочвенной. Разрыв со всечеловеческой общностью, бессмысленные национальные пляски на этой трагической панихиде, все вместе говорит об исчерпанности. Жестокие слова, может быть, однако взгляните окрест себя. Дела красноречивее слов. После этого свидания с бездной нам была выдана на десерт, по правилам фирменного контраста, порция туристского рая. 2 дня идиллии в Закопане, горы в снегу под весенним солнцем, гостиничка из прошлых времен, 2 этажа, деревянные лестницы, ступеньки патриархально скрипят, вкрадчивый стук в дубовую дверь. И вновь прощальный поклон Варшавы.